Инвалидный рынок был рядом. Опершись руками о прилавок, он долго смотрел на Петра, не говоря ни слова. Потом ударил его по красной морде. И еще раз ударил, и еще. «За что, Саша?» — негромко спросил Петро. Тихая тонкая струйка крови ползла из его разбитого носа. «Где нора твоего гада?» — вопросом на вопрос ответил Саша. «Какого гада?» «У которого ты на побегушках, которому ты доносил о каждом моем шаге, одинокая скотина». «Ты о Сереге?» — голос Петра зазвучал угрожающе. «Ты полегче на поворотах, парень». «Куда он уполз? Куда он мог уползти?» «А пошел ты!» — с отчаянной ненавистью выкрикнул Петро. «Слушай меня внимательно, Петя, очень внимательно. Сейчас ты мне скажешь, где он. Я пойду туда и возьму его, потому что он убийца и бандит, ворующий у голодных людей, грабящий израненную мою страну. А если не скажешь, я убью тебя, Петя». «Убивай!» — согласился Петро. «Убивай, щенок! Люди, страна! Чем отплатили нам люди, из-за которых мы лишались жизней? Что сделала страна для того, чтобы мы достойно прожили остаток наших дней? На что нас обрекли? На это?» Петро ударил кулаком по мешку с семечками. «Мы сами наложили контрибуцию на страну, которой мы завоевали победу. Мы, я, инвалид войны, и Серега, герой войны». «Пошли», — совсем спокойно предложил Саша. «Куда?» «Пошли». Саша схватил Петра за рукав и поволок за собой. Идти было недалеко. Солдат по-прежнему лежал на траве, и по-прежнему стояла молчаливая толпа. Саша приказал Петру: «Смотри». Петр смотрел. Саша вынул из кармана записку, протянул Петру и предложил: «Читай, это было у него в кармане». Петр прочитал, поднял глаза на Сашу, спросил, ничего не понимая: «Как же так?» «А так, твой гад спаивал его, потерявшего надежду на все. Он держал его в заперти и спаивал, а сам, прикрываясь его наградами и документами, дурил головы таким, как ты, грабил и убивал». «Как же так?» — повторил Петро. Пыхтя мотором и переваливаясь по булыжнику, приближалась большая санитарная машина. Развернувшись и рассеяв толпу, она подала задом и нависла над солдатом. Из кабины выпрыгнул мужчина в белом халате, достал папиросу и закурил. Санитары подняли заднюю дверцу и подошли к солдату. «Смотри, смотри на мертвого», — еще раз приказал Саша. Петр смотрел. «Он просто не успел, а то бы и ты был мертвяком. Ты понимаешь это, одноногий идиот? Куда он мог уползти? Куда он уполз, Петя?» «В Нахабино у него дом. Там он все прячет». «Адрес, Петя, адрес». «Первомайская улица. Номера дома не помню, но он последний, ближе всех к железной дороге». Санитары задвинули носилки с солдатом в кузов, захлопнули дверцу, и машина покатила по Качновскому. Саша шагал вслед за ней к Красноармейской улице, и опять рядом с ними были Лариса и Алик. А Петро остался один. Он стоял, никуда не глядя и ни о чем не думая. Раскинув руки, Саша ждал на середине проезжей части, когда джип, мчавшийся прямо на него, затормозит. Застонали тормоза, и срывающийся голос обиженно спросил: «Жить надоело, да?» Саша обошел радиатор и, подойдя к дверце, ласково положил ладонь на лежавшую на борту руку водителя. «Одолжи машину на часок, солдат!» «А ну от машины!» — закричал водитель. «Тогда извини, браток», — грустно сказал Саша и привычным манером врезал шоферу по шее. Шофер ткнулся лбом в баранку и обмяк. Саша вытащил его из джипа, отволок к забору, прислонил и отдал распоряжение: «Лариса, приведешь парня в порядок. «Алик, позвони по 02 и скажи, чтобы передали подполковнику Звягину. Александр Смирнов в нахабине на Первомайской улице. Ты понял?» «Я с тобой, Саша. Передаст Лариса». Саша вскинул глаза на Алика и осознал, что спорить бесполезно. Вдвоем они влезли в джип, и оттуда Саша спросил. «Ты все запомнила, Лариса?» Лариса кивнула. Джип сорвался с места. «Как ты с такой левой машину поведешь?» Захлебнувшись встречным ветром, прокричал Алик. «Ручником пользоваться не собираюсь, а на остальное правой хватит», — ответил Саша. Они уже выруливали на Ленинградское шоссе. Насчет ручного тормоза Саша был излишне скромен. Он, в принципе, не пользовался тормозами. Проскочив Покровско-Стречнево, он прошмыгнул в тоннель под каналом. Джип вылетел на уже сельское Волоколамское шоссе. Первый раз заскрежетали тормоза на переезде через железную дорогу, недалеко от станции Нахабино. Шлагбаум был закрыт, а у путей суетились железнодорожники и люди в белых халатах. Саша криком спросил ближайшего шофера: «Что там, браток?» «Да, говорят, женщина из электрички выпала и под встречный поезд». Саша выпрыгнул из джипа и побежал по путям. Через плечи стоящих вокруг глянул на нечто, покрытое белым. Санитары подняли носилки. На носилках лежала, откинув нетронутую катастрофой голову, мертвая Клава. «Клава!» — то ли сказал, то ли позвал оказавшийся рядом Алик. Саша развернулся и рванулся к джипу. Он уже включил зажигание, когда подбежал Алик. «От машины!» — жестко приказал Саша. «Игра кончилась, ты-то мне не нужен!» Алик остался у шоссе, а джип, вырвавшись из автомобильной очереди, через буераки и канавы заковылял бездорожьем к железнодорожной насыпи. Дико воя мотором, он вскарабкался на нее, неловко подпрыгивая на рельсах, пересек пути и помчался на четвертой скорости к поселку.